Событие 33. Петр Дмитриевич Пожарский стоял перед большим караваном переселенцев и не знал, что с ним делать. Они с Марией ходили осматривать их дворец. Здание уже возвели во все 4 этажа и черепицу на крышу уложили. Сейчас вставляли рамы и стеклили их. Процесс не быстрый. Пожарский подсчитал, что заводу по производству оконного стекла придется целый месяц работать на остекление его лувра. В здании было больше сотни залов, комнат и комнаток, и везде огромные двойные окна, а в спальных помещениях даже тройные. Они как раз размышляли с Машей, где будет детская, когда прибежал мэр Вершилова Коровин и сказал, что приехали переселенцы, и грамотки от царя у них нет. Оказалось, все просто. Это была третья волна. Петр знал, что ее не миновать. Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Переселенцы были из Риги. Это были не крестьяне и не ученые. Товарищи были мастерами. И были они родственниками его рейтар или их жен, приехавших к ним весной. Народ обжился и написал родичам, что тут молочные реки и кисельные берега. Немцы всегда были легкими на подъем. Тем более Риге не избежать очередного нападения шведов. Среди приехавших были кожевники, были шорники, мастера по конной упряжи, были ткачи и красильщики ткани. Наконец-то! Были кузнецы и корабелы, даже один коновал, зоотехник и ветеринар в одном лице. Всего было 18 семей. Да не семей в современном понимании этого слова, ну там 3-4 человека. Нет, тут прикатили целые кланы с седобородым главой и несколькими женатыми или замужними детьми и огромным количеством внуков. На такую семью и терема маловато. Придется выдавать больше 50 домов. Но это бы ладно, построим. Но кожевники ведь будут вонять. Их надо селить у Волги, подальше от самого Вершилова. Чем они там кожи выделывают? Мочой, да какими-то квасцами. Знать бы еще, что это такое. Город разрастался. Скоро так начнутся проблемы с водоснабжением и утилизацией отходов. Удел всех мегаполисов. Хорошо, хоть сейчас нет отходов пластмассовых. Не это волновало Петра. Этих людей поселим и жилье дадим. А вот дальше. Среди следующей волны могут оказаться и больные, и преступники. Нужно срочно строить рядом с Вершилова карантинный пункт. Не хватало затащить к себе оспу или еще чего похуже, чуму там или холеру. Он дал команду Коровину всех тащить сначала в баню, а все до последней тряпочки на прожарку. А потом также всех до одного, без каких-либо исключений, сначала к докторам немецким, а потом к нашим травницам. И пусть проверяют на сифилис и гонорею. Пока Бог ограждал Вершилова от эпидемий, нужно, по крайней мере, ему не мешать, а еще лучше – помогать. Приключения на этом не закончились. Только добрались до дома и сели обедать, как вновь появился Коровин. «Князь-батюшка, там опять обоз. Этот с рейтарами. Ну, людей почти нет, только возчики». Пришлось, дожевывая на ходу, снова двигать к медведям. Петр оглядел необычный обоз. На самом деле, это не переселенцы. Точнее, переселенец был. На переднем возке сидел молодой человек в немецких одеждах, а рядом с ним сам товарищ Ротшильд. Дождались, наконец. «Здравствуй, Якоб, заждались тебя. А это что за молодой человек с тобой?» Пожарский тепло обнял Майера Ротшильда. «Мы нашли вам Иоганна Глаубера, сына мастера по изготовлению очков из Баварии». «Вот это ты, Якоб, на самом деле молодец. Даже прощаю тебе годичную отлучку». Петр внимательно осмотрел великого химика. «Ну а что он ожидал от 20-летнего юноши?» «Научим. Он не только Глауберову соль изобретет, но и таблицу Менделеева. Может, фамилию ему поменять? Нужно, чтобы такое великое открытие по-прежнему носило русскую фамилию. Женить его надо на русской дворянке и дать ему ее фамилию». «Добро пожаловать, Иоганн Вершилова! Я прослышал, что ты хотел бы заниматься химией. Здесь есть все условия и есть у кого учиться». Пожарский протянул немцу руку. «А откуда, князь, ты слышал, что я хочу заниматься химией?» И подозрительный взгляд. Вот влип. Не начинать же с вранья встречу с великим ученым. «Это я так шучу», — улыбнулся Петр. «Мои люди обыскивают всю Европу, чтобы найти тех, кто желает заниматься химией. Вот и на тебя вышли. Сейчас в Вершилово уже работают француз Жан Ре и голландец Йозеф Марк ван Бодель. И я выслал письма с приглашением перебраться в Вершилово еще двоим. Жану-Баптисту Ван Гельмонту в Брюссель и придворному алхимику императора Фердинанда Иоганну фон Рихтгаузену, который, по словам знающих людей, на глазах у всего двора превратил ртуть в золото. Про Фердинанда фон Рихтгаузена я слышал, но приедет ли он сюда, на край света? Когда Якоб предложил мне ехать с ним, я и не представлял, что путешествие займет 4 месяца. Какой-то неулыбчивый попался товарищ. Ладно, Иоганн, сейчас тебя будут устраивать на постоянное место жительства. Твое путешествие закончилось, и начинается новая счастливая жизнь. Только бани не пугайся, она сделана, чтобы получать удовольствие. Петр кивнул трущемуся рядом Коровину. Теперь с тобой, Якоб. Понимаю, что устал с дороги. Вечером помоешься, отдохнешь и приходи ко мне. А сейчас просто скажи, что на этих вазах? Больно много их. Дорога была и вправду просто заставлена телегами. Хорошо, что успели до снега. Здесь почти 2 тонны платины и много какао. Все, какое нашел в Испании и Португалии. Я сделал заказы на какао-бобы множеству людей в этих странах и надеюсь, что теперь поставки пойдут регулярно. То же самое и с платиной. Только боюсь, что такое пристальное внимание к этим товарам поднимет на них цены. Якоб развел руками. Ладно, вечером переговорим. Есть у меня пара задумок, как сбить цену. Расскажу. Осталось только с рейтарами определиться, но рядом уже крутился прознавший откуда-то о возможном пополнении Виктор Шварцков. Молодец, немец. Нужно как-то поощрить его.